Глава 19. Императорский дворец. Новая земля. «Началось, господин». «Что именно началось, Костя?» Сидя в шезлонге на краю огромного бассейна, мужчина в солнцезащитных очках и плавках закинул ногу на ногу и недовольно посмотрел на старого соратника. «Снег в пустыне пошел, или у патриарха Син цыплята вместо пауков вылупились? А может, ты, наконец, научился вязать крючком и решил избавить меня от своего нудного общества, дабы открыть фабрику по выпуску шерстяных носков на каком-нибудь пляжном курорте?» «Предтечи окончательно оборвали всякие контакты с нами и перекрыли доступ в свой сектор. Есть подозрение, что они собираются вообще уйти из этой части Вселенной». Не обращая внимания на веселое настроение императора, произнес помощник в неизменном черном мундире без знаков различия. Император, который отличался фотографической памятью, несколько раз пытался вспомнить, видел ли он вообще помощника в другой одежде, но как-то не выходило. И пришел к выводу, что этот вечно хмурый товарищ просто отпочковался от какой-нибудь балки корабля сразу в черной одежде, а документы о рождении попросту подделал. «Уроды! Хоть и умные, но все-таки уроды. Однако умные». Потянувшись к стоящему столику, столб, на котором держалась вся империя, не глядя, нашарил пачку сигарет и зажигалку. «Определенно не тот день я выбрал, чтобы бросить курить. Одновременно с этим началась активность на планетах, тех самых», — зачем-то уточнил помощник. «Так на Нави прошла череда мощных ураганов, есть жертвы. Санду отличился серией землетрясений, пострадало несколько лабораторий. На Лодосе замечены первые признаки эпидемии. По поводу... Притормози, Кость!» Щелкнув зажигалкой, мужчина прикурил сигарету. А после, бросив на столик антикварную зажигалку, привезенную в этот мир еще первыми колонистами, взял в освободившуюся руку столь же древний стакан с терпко пахнущей жидкостью. «Пить я сегодня, пожалуй, тоже не брошу». Сделав глоток и очередную затяжку, мужчина на мгновение прикрыл глаза. «Что по людям?» — задал вопрос император. «Значительных жертв пока удалось избежать. Как-никак, к чему-то подобному мы готовились. Наши гарнизоны и силы Ариста пока справляются», — ответил помощник. «Однако, если расчеты верны, это только начало. Если не оказать им поддержку, последствия могут быть куда хуже». «В смысле могут, Костя?» — невесело улыбнулся мужчина. «Они будут, причем в ближайшее время. Так что давай, поднимай 4-й и 7-й флоты. Нечего им больше в центральных мирах околачиваться. Передашь мое распоряжение, чтобы их распределили по этим гребаным планетам. Пусть помогают с эвакуацией населения. И только тем, кого нет в списках». «Совету это не понравится. Там много их людей, возможны столкновения», — произнес помощник. «Это их проблемы. Надо было этим старперам готовиться, а не грызться за власть между собой», — отмахнулся император и выругался, чудом не расплескав содержимое стакана. «Я предупреждал, что рано или поздно этот момент настанет. И то, что он настал на пару веков раньше, не моя вина. Так что активируй протокол изоляции, а к несогласным направь палачей. Больше сюсюкаться я ни с кем не буду, а то, похоже, забыли, кто здесь главный». «Вот и закончились спокойные деньки», — меланхолично подумал Константин, а после добавил уже вслух. «А что с ритуалом? Готовить комнату?» «А смысл? Раз эти уроды решили свалить, то и дань платить смысла нет. Хоть какая-то хорошая новость на сегодня». Император поднялся с шезлонга и посмотрел в голубое, без единого облачка неба. «Впрочем, как ни крути, а этот одаренный фурункул скрывать рано или поздно все равно бы пришлось. Так что, может, оно все и к лучшему». Орбитал. Перун. «Вы не смеете так со мной обращаться! Я Виконт, начальник 3-го отделения собственной безопасности!» Мужчина с мешком на голове дергался, словно припадочный, пытаясь освободить связанные за спиной руки. «Если вы меня не отпустите, спецназ вас перестреляет!» Угроза Виконта Нечаева, человека, некогда решившего обвинить меня в несчастном случае, произошедшем с отрядом наемников, имевших глупость гулять рядом с моими территориями, может, и произвели бы на меня впечатление, не сиди он в одних трусах на табурете, демонстрируя волосатую грудь. «О, уже даже начальник! А при прошлой нашей беседе вы были всего лишь замом!» — одобрительно произнес я, сдергивая с головы мужчины плотную тряпку. «Поздравляю с повышением, Герман Георгиевич! Предыдущего руководителя лично пришили или друзья помогли?» «Да как вы смеете?» Подслеповато щурился от яркого света Нечаев. Мешок был плотный, и комнатушка, в которой мы сейчас находились, освещалась довольно хорошо, но только лишь лампами. Не было на цокольном этаже ни единого окна. «Исаев? Откуда?» «Как откуда? Прямиком с Перуна». Бросив мешок на пол, я отошел на пару шагов от порядком струхнувшего виконта. «Помнишь, как ты пытался предъявить мне обвинение по жестокому обращению с наемниками, которые на поисковые операции любили таскать с собой осадную артиллерию?» Выражение гнева на лице мужчины быстро сменилось испугом. «Приятно, когда тебя узнают. И вдвойне приятно, когда подобные индивиды помнят свои косяки и твои обещания». «Вижу, помнишь», — удовлетворенно кивнул я. «И наверняка помнишь, что я обещал, что весело будет всем». «Вам нет смысла убивать меня», — облизнул пересохшие губы Нечаев. «Убийство аристократа, да еще и на службе империи, вам такого не простят». «А кто сказал, что убивать вас буду именно я, Герман Георгиевич? Я лишь хочу с вами побеседовать, а умрете вы и без моей помощи, причем не самым приятным способом». Сделав еще шаг назад, я развернул руки в стороны, предлагая пленнику оглядеться. Что он, собственно, и сделал, после чего задергался еще сильнее, да так, что потерял равновесие и упал со стула, уткнувшись лицом в тонкую пленку биомассы, покрывавшую пол, при этом не прекращая орать. «Ну что же вы, голубчик, не стоит так кричать!» Громко вздохнув, произнес я, и, подойдя к пленнику, усадил его обратно на стул, предварительно одарив успокоительной оплеухой. «Как понимаете, в зоне карантина вас никто не услышит, а дышать местным воздухом стоит через раз. Ну, или вообще не стоит. Тут зависит от того, сколько вы планируете еще пожить». «Ты чокнутый! Ты же сам подохнешь!» — залепетал Нечаев. «Рано или поздно все там будем», — кивнул я. «Но есть шансы немного с этим повременить. Ты отвечаешь на мои вопросы, а я даю тебе вот это». Достав из кармана куртки небольшой инъектор со встроенной в него капсулой, продемонстрировал его. «Блокиратор заразы. На начальных этапах даже позволяет купировать участки заражения. Но это если сильно не затягивать с его приемом», — пояснил я. «Вы же работаете на наместника и охру. Только у них есть возможность создать что-то подобное», — пробормотал Нечаев, у которого голова явно шла кругом. Что, впрочем, понятно. Вроде только вышел с работы, досел за руль собственной машины, а очнулся в карантинной зоне, про которую ходит множество страшных баек. Да к тому же еще и наедине с человеком, которого совершенно не ожидал увидеть. «Что вы от меня хотите? Мы же на одной стороне работаем!» «Ой, Ли! Но таких, как вы, сторон много. Я бы даже сказал, что ты многогранен», — усмехнулся я, убирая инъектор обратно в карман. «И наверняка ты водишь дружбу со многими, в том числе с личностями, находящимися по ту сторону закона». «Это...» «Если скажешь неправду, я просто уйду, оставив тебя здесь. Но не переживай, скучать в одиночестве тебе придется недолго». Подойдя к Нечаеву ближе, я указал пальцем на его правую ногу. Там уже можно было заметить набухшие и потемневшие кровеносные сосуды, змеившиеся под бледной кожей виконта. «Так что можешь приступать, я тебя очень внимательно слушаю». И Нечаев поплыл. Неожиданное похищение выбило мужчину из колеи, заставив его додумать то, чего на самом деле не было, и поддаться давлению. За недолгих 20 минут, пока словесный поток хлестал из Нечаева, а зараза все больше вгрызалась в его организм, я узнал многое. Например, о том, что этот... В общем, Нечаев работал одновременно на несколько родов, непонятным образом умудряясь не допустить сомнений в своей лояльности у каждого из них, благодаря чему с каждым днем упрочнял свое положение в службе безопасности. Во время эпидемии его роль не сильно поменялась, даже напротив, Благодаря гибели начальника, Нечаев, поддерживаемый покровителями, занял освободившуюся должность и развернулся по максимуму, сливая массивы информации, проходящие через его ведомство, чуть ли не ежедневно. Собственно, из-за последнего я этого урода и похитил у самых дверей службы безопасности станции. Пока внутренний демон Кузнецова толкал парня вершить месть, я решил перестраховаться и обеспечить себе доступ к информации, и желательно из надежных источников. Будь Дроздов еще на орбитале, и продолжая нести службу, я бы непременно наведался к нему. Однако бывший следователь сейчас вовсю трудился в столице на Перуне, во благо моего рода. Так что пришлось обратить свой взор на другого имперского слугу закона, имевшего в свое время глупость привлечь мое внимание. И, собственно, не прогадал. Нечаев абсолютно оправдал мое первое впечатление, сложившееся о нем во время нашего общения по видеосвязи. А именно то, что человек он в принципе незнакомый хоть с какими-нибудь моральными принципами. Предательство, саботаж, подкупы. Классика, одним словом. «Также в сейфе у меня лежат деньги. Возьмите их, они чистые. Отследить их будет невозможно. Заберите их все!» Уже задыхаясь, в отчаянии прохрипел Нечаев. «Помоги!» Вены на всем теле мужчины почернели и достигли шеи. Отдельные завитки стали проступать и на щеках. Но этот отброс отказывался сдаваться, надеясь на спасение. «Помощь?» — негромко спросил я Виконта, доставая инъектор из кармана. «Видите ли, господин Нечаев, помощь, она разная бывает». Отщелкнув предохранитель, я извлек из инъектора прозрачную капсулу и сжал ее в ладони. Вместе с хрустом раздавленного стекла стены крохотной комнатенки содрогнулись от нечеловеческого воя Нечаева, осознавшего, что только что произошло. Впрочем, в кармане у меня сегодня было много чего интересного. Например, небольшой подарочный кинжал, который Нечаев носил вместе с повседневным кителем. Для настоящего боя данная подделка не годилась. Уж больно металл был мягкий. Однако остроту безделица имела отменную. Так что с легкостью пробила лобную кость и вошла в голову Виконта по самую гарду, оборвав вой ублюдка, пожираемого заразой заживо. Не то чтобы я сегодня был в добродушном настроении или во мне неожиданно проснулось человеколюбие по отношению к данному куску дерьма, но все же подобие сделки было заключено. Оставаться должным даже мертвому отбросу мне хотелось меньше всего. Подойдя к поникшему телу, уже наполовину сросшемуся со стулом, пнул его, убеждаясь, что Нечаев помер. Конечно, нормальному человеку железякой в мозгах выжить проблематично. Однако, как на подобное дерьмо подействует ржа, я со стопроцентной уверенностью не был готов сказать. Я с очередным Кузнецовым или, боги уберегите, Накана, я столкнуться не хотел. Но нет, Нечаев гарантированно помер. Никаких признаков того, что ржа хочет оживить этого урода, не было. Так что я лишь пару взмахов отсек ему голову эфирным клинком и поставил ее рядом с обезглавленным трупом. Тот, кто обнаружит эту комнатку, несомненно, изведет себя одним-единственным вопросом и сотней потенциальных ответов. Я же, убедившись, что никаких следов, даже косвенно способных указать на меня, не оставил, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Жилой уровень. Орбитал. Чуть позже. Прислонившись к стене, я аккуратно заглянул за угол и едва успел спрятаться обратно, на мгновение разминувшись взглядами с типом в джинсах и клетчатой рубашке, да закатанными рукавами. Впрочем, мирный прикид сего товарища мог обмануть лишь совсем недалекого человека. Я же прекрасно понимал, что двухметровый бугай, с лицом человека, способного оторвать руки любому, на кого укажут его хозяева, а после пойти завтракать овсянкой, вряд ли пришел в квартиру к ныне покойному Нечаеву поинтересоваться, как прошел его день. А значит, исчезновение начальника третьего отделения не прошло бесследно. Скорее всего, Нечаев должен был с кем-то встретиться сегодня. Вот только почему-то, когда изливал мне душу, забыл про это упомянуть. Покачав головой, посмотрел на часы. Из карантина я выбирался долго. Да еще пока доехал, времени прошло прилично. Илья уже наверняка навел шороху в здании Охры. А значит, в ближайшее время по тревоге поднимут все силы охраны станции. Следовательно, начнут вызванивать Нечаева. А после того, как выяснят, что его машина исчезла в районе переходов, поблизости от карантинной зоны, у особо головастых возникнут соответствующие вопросы. «Ну вот почему никогда не бывает просто?» Подвесил я в воздухе вопрос и, одернув кожаную куртку, шагнул за угол. Обитал Нечаев в одной из многоэтажек жилого сектора. Несмотря на благородную кровь и титул, его апартаменты находились не в самом престижном месте. Я бы даже сказал, чуть ниже приемлемого. Либо просто жмотничал, либо боялся лишний раз светить доходами. В общем, его жадность играла против меня. Изображать из себя скалолаза, взбирающегося по стене на 15 этаж, было такой себе идеей. А дожидаться, пока Громила и его товарищи покинут квартиру Нечаева, у меня времени не было. Тем более не факт, что они пройдут мимо сейфа покойника. Ведь не просто так они тут торчат, даже убедившись, что Нечаева нет дома. Двигаясь по коридору в сторону подпирающего стену качка, я поднял руку, привлекая его внимание. «Извините, не подскажете, как...» Даже не дослушав до конца, парень сделал движение рукой, и по левой стене пошли трещины. А после из нее вырвалась металлическая труба, тут же свернувшаяся в спираль и хлестко ударившая меня в бок. «А мне еще говорят, что нужно пытаться разговаривать вежливо!» Вспыхнувший в руке эфирный клинок рассек металлический хлыст на две части. Однако противник сделал очередной жест, и упавшие куски железяки бросились к моим ногам, пытаясь схватить меня. Однако, прежде чем они сковали мои конечности, я успел выхватить пистолет и сделать три выстрела, при этом совершив прыжок вперед. Но, похоже, противник появлению пистолета в моей руке не шибко удивился, что, впрочем, неудивительно. Раз он управляет металлом, то, скорее всего, он и чувствовать его может. А значит, сразу срисовал, что я стою за углом. Пули же, выпущенные мной, застыли в нескольких сантиметрах от его лица, а после стали плющиться и вытягиваться в иглы. Но прежде чем он успел их пустить обратно, я успел выстрелить еще раз, заставляя его остановить очередную порцию свинца. На лице качка стала расплываться улыбка, но прежде чем она окончательно сформировалась, я оттолкнулся от пола, перескакивая на стену. Приземление вышло удачным, а толчок довольно сильным, так что госпожа инерция прокатила меня вдоль стены пару метров, позволив разминуться с противником в узком коридоре. Ну а после того, как я оказался за его спиной, все стало гораздо проще. Очутившись на полу и обретя точку опоры, ударил твердой подошвой берцев в основание черепа, подкидывая металлиста в воздух. Раздался хруст, и очередной, но явно не последний за сегодня труп, упал на пол вместе с железяками, висевшими в воздухе. Стычка длилась считанные секунды, но шороху мы навели знатного. Так что, когда от двери ведущей в апартаменты Нечаева потянуло эфиром, я просто присел и послал в нее очередную порцию свинца. Сегодня я выдавал строго дозированный порцион. Однако этого вполне хватило, чтобы луч света, мгновенно прожегший дверь насквозь, тут же погас, а я услышал звук падающего тела в квартире. «Все хорошо, производится задержание особо опасных преступников», произнес я, почувствовав, как из прожженной в стене дыры за моей спиной кто-то выглядывает. «Но на вашем месте я бы забился куда-нибудь под кровать. Скоро стрельба возобновится». Отстегнув опустевший магазин, достал еще один, последний. Вместе с щелчком досланного в патронник патрона ощущение присутствия человека за спиной исчезло. Зато в квартире эфиром стало нести куда сильнее. «И вот сидим мы, как два идиота, дожидаясь, кто первым сделает свой ход». Улыбнулся я сложившейся ситуации. «Но раз ты такой нерешительный...» Ударив ногой по остаткам тлеющей двери, выбил ее к чертям, сорвав с петель и скользнув внутрь квартиры, чтобы тут же открыть огонь в сторону открытого окна. Обычным зрением я в нем ничего не увидел, но эфирная аура обрисовала человеческий силуэт, стоящий на карнизе. Дар, завязанный на преломлении света. А может, что и посложнее, так как пули срикошетили, откидывая невидимку от окна в сторону улицы. Но прежде чем силуэт человека пропал, я увидел, как в мою сторону летят два подозрительно знакомых цилиндрика. Решив, что принимать лицом гранаты — такая себе идея даже для меня, нырнул за стоящий поперек комнаты диван. Хлипкая преграда, помноженная на замкнутое пространство и приправленная парочкой осколочных гранат, равно попорченной шкуре и потерявшей свою привлекательность куртке. Если рано я залечил, то вот куртку было реально жалко. И цвет удачный, размер самое то был. Однако об этом я размышлял на ходу, скрывая сейф Нечаева. Так-то он мне код сообщил, но я попросту взломал его эфиром, вырезав кусок дверцы. Спешка, однако. Наверняка бдительные соседи, больше переживающие за себя, чем за судьбу Нечаева, которому нагрянули шумные гости, уже вызвали кого только можно. Кинув увесистую дверцу сейфа в сторону, я с удовлетворением посмотрел на приличных размеров коробку, полную накопителей информации. Если хоть доля правды в словах Нечаева была, только что я приобрел неплохие такие рычаги давления на некоторых ариста, а теперь главное правильно их использовать. Из открытого окна раздались звуки сирены пожарного дрона, который на максимальной скорости мчался сюда, а значит, пора сваливать. Еще раз заглянув в сейф, прихватил карточки с деньгами. Ну а что, Нечаев сам предлагал.